Да все началось буквально пару часов назад, выдавил он. Какие-то ублюдки грабанули моего зятя, забрали все зелья, ингредиенты. Так им показалось этого мало. Взяли его в заложники, прикиньте, даже не намекнули, кто это был. Спросил я, а внутри у меня все сжалось. Тимирязев собирался сделать мне зелье. Получается, что кто-то узнал об этом и напал на него. Я должен вытащить некроманта. Во-первых, время будет потеряно, и ректор может благополучно отойти на тот свет, пока я буду искать ингредиенты того, кто мне приготовит зелье. А во-вторых, что тоже не радует, парня просто убьют. Да ничего не сказали, суки, крикнул Серега, продолжая стоять в пробке. И миллион требуют. Где я возьму такие бабки? Кредит мне точно не дадут, вообще без вариантов. А накоплений, если десятая часть наберется, ну, тогда разберемся, кто такие, усмехнулся я. Сейчас выйдем из затора и выруливай в какой-нибудь проулок, чтоб поменьше людей было. Уверен, что они так просто не отстанут. Ты смеешься? Серега аж чуть шею не вывернул. Обернулся и взглянул на меня поверх очков. В его карих глазах я увидел отчаяние и немного злобы. У них мой зять. Они в любое время могут его замочить. Уже грозились. Ничего не случится, спокойно ответил я. Доверься мне, и решим эту проблему. Да, Жора, я посмотрел на телохранителя, сидящего справа. Ага, кивнул Жорик. Его рука уже была на рукояти беспощадного. Всех покрошим в капусту. Мне оставьте, взвизгнула Лея. А то сами тут решили разобраться. Да куда уж без тебя. По ходу дела разберемся. Пока готовь токсин подчинения. Смертельный яд и еще паралитический. Да уже давно готовы. Скажи только, решительно ответила Лея. Обязательно. Я подам условный знак. Какой? Щелкну пальцами пару раз, ответил я, и Лея, одобрив, затихла. Ну ладно, давайте попробуем. Но главное аккуратней, предупредил Серега, чтобы зять не пострадал. Более того, еще вернем все украденное и тебе оплатят эти сволочи за моральный ущерб, добавил я, а Серега немного приободрился, хотя продолжал напряженно сжимать руль. Вот мы выбрались из пятиминутной пробки, затем заехали в ближайший проулок. Идеальное место, как по мне. Стены с двух сторон, справа наверху колючая проволока, а слева лишь в полусотне метров виднелись окна ближайшей высотки. Мимо нас проехал знакомый черный автомобиль и встал поперек дороги. Двери раскрылись, выскочили какие-то накачанные парни в спортивных бело-синих костюмах и кроссовках. Из задней двери выбрался на тротуар одетый в темный деловой костюмчик знакомый мужик, темноволосый, с большим родимым пятном на правой щеке. Так это же Филипп. Правая рука Шепелева, вот так встреча, их дохрена что-то, пробормотал оторопевший Серега. Сиди здесь, мы с Жориком разберемся, быстро ответил я, доставая из пространственного кармана лук и вешая колчан на пояс. Мы с Жорой выскочили из салона. Ох ты ж, какие люди, раскинул я руки, встречая Филиппа. И что ж это мы честным людям жить мешаем? А, Филя, глава 15, Филя, усмехнулся Филипп, а ты ничего не попутал, парень? Так я ж по дружбе, мы же знакомы, хотел я разозлить бандита, но тот лишь нахмурился. Стойкий, гад, знать тебя не знаю, процедил он. Пойди в машине посиди, нам перетереть с таксистом надо, он нам должен. Будешь со мной разговаривать, резко ответил я, и расскажешь, что он там тебе должен или Эдику. Да что ты с ним базаришь, выскочил из-за спины босса один из головорезов, но скрип моей тетивы не предвещал ему ничего хорошего. Шлеп. Смачно ударила стрела в лоб. Громила, взмахнув руками, выпустил пистолет и рухнул назад, как подкошенный. «Ух ты, как интересно упал твой человек!» — ухмыльнулся я, опуская лук, на котором была следующая глушилка. «А сколько еще таких же может быть?» Я посчитал в уме количество оставшихся глушилок, еще 5, и целей столько же вместе с Филиппом. Но стрелять я в него не буду, им займется Лея. Ух, еще как займется, жду не дождусь. Опять эта чертовка подслушала мои мысли, но мне понравился ее настрой. «Ты много себе позволяешь, Астафьев», — возмутился Филипп. «Вот, вышел все-таки из себя. Это хорошо. Позволяю то, что захочу», — издевательским тоном бросил ему в лицо. «Мне нужно поговорить с Эдиком и объяснить ему, что он поступил не очень хорошо. Кто обижает моих знакомых, будет иметь дело со мной». «Ну я понял», — забормотал, опуская голову, сощурившийся Филипп, из-под лобья оценивая ситуацию, пробежал глазами по Жорику, который держал в руках мерцающий кинжал, скользнул взглядом по наконечнику стрелы, затем полез за пазуху. «Эй, только без глупостей, предупредил я его, слегка приподнимая лук. «Да я же только телефон достать». Он поднял ладони вверх в успокаивающем жесте, затем полез правой рукой во внутренний карман. «Да ты прям как этот, как это слово называется?» Я пару раз щелкнул пальцами. «Напомни, виртуоз», ухмыльнулся Филипп, как бы ненавязчиво опуская руку на поясную сумку. «Мой выход», напряженно ответила Лея. «Я уже изучил свою питомицу вдоль и поперек. Когда так говорит, готова рвать и метать». Паучиха незаметно для всех выскользнула из пространственного убежища и в один прыжок оказалась у ног Филиппа. Я же тем временем смотрел в его глаза и видел, как они лихорадочно заблестели, превратившись в глаза убийцы. «Меня не обманешь, чертов ты ублюдок». Хотя удивить он меня удивил. Швырнул что-то похожее на нож так, что я кое-как едва успел увернуться. Раздался тихий треск ткани, лезвие пролетело мимо плеча, задевая лишь ткань рубахи. «Жора, вали остальных!» — крикнул я Жорику, наблюдая, как достают оружие остальные бандиты. Телохранитель взял на себя самую активную парочку, которая уже готова была стрелять. В этот раз беспощадный начал бить по рукам, державшим оружие. Громилы вскрикнули чуть ли не хором, начиная материться. Из ран тут же засочилась кровь, а пистолеты попадали с грохотом на асфальт. «Я же оглушил оставшуюся троицу. Фила забери, Фила!» — закричал один из раненых, но Жорик взмахнул беспощадным. Невидимое лезвие ударило его плашмя. Оглушенный, бандит упал возле автомобиля. Второй пытался скрыться за автомобилем, но его постигла та же участь. А Филипп никуда не спешил. Под укусом Леи он замер и уставился в пустоту. «Филя, знаешь, где сейчас Эдик Шепелев?» — спросил я у него, подойдя вплотную. «Да», — он странно улыбнулся, — «отмечает день рождения своего друга Мазура». «А заложник?» «В новом объекте, на стройке», — глухо ответил Филипп. «Садись к нам в такси, покажешь, где держат Николая Тимирязева». Я махнул ему, осматривая лежащих без движения четырех громил. «Вроде никого не убили. Если есть мозги, больше не полезут. Не поймут, значит, в следующий раз жалеть не буду». Очень не хотелось, чтобы кто-то из них очнулся и сообщил Эдику Шепелеву о нашем нападении, поэтому я отдал команду Ли замотать их в паутину. Паучиха справилась на отлично, получилось четыре больших кокона. Чтоб не задохнулись, Ли оставила им отверстие для дыхания. В это время я собрал стрелы. «Дьявол, одна все-таки сломалась, но из-за наконечника заберу. Использую потом, когда буду изготавливать новые». Филипп стал идеальным слугой, сел между нами, подсказал район новостроек, в одной из которых и держали некроманта. «Освободим его, а потом навестим Шепелева-младшего». Филя показывал, куда свернуть, где проехать. «И вот мы уже на месте». «Много людей?» — спросил я у Филиппа. «Двое, Пума и Краб», — отозвался он. «Сильные маги?» — удивился я тому, что людей с заложником катастрофически мало. «Нет, но с мощными артефактами». Я чуть не рассмеялся. «Вновь сталкиваюсь с тем, что люди в этом мире буквально молятся на вещи, забывая, что главное – это навыки. Их ошибку я сейчас и докажу». Припарковавшись за 20 метров от входа в строящуюся многоэтажку, мы покинули такси. Филипп остался под присмотром Леи. Незачем его подставлять под пули, он мне еще пригодится во время разговора с Эдиком. «Увижу еще один укус, оставлю на диете», – предупредил я паучиху. «Да за кого ты меня принимаешь?» Возмутилась она. «Дернется, еще дозу получит, а так смысла уже нет. Смотри у меня», — погрозил я пальцем очертанию паучихи, которое мог различить только я, причем присмотревшись. Серегу я не смог переубедить остаться. В конечном итоге я понял, что просто теряю время. Он пошел с нами, взяв с собой какую-то небольшую дубинку, оббитую металлическими скобами. Да уж, эта деревяшка бесполезна против зачарованных пуль. Но говорить ничего ему не стал. Раз ему так спокойней, не буду переубеждать. Освободить Тимирязева оказалось еще проще. Эти дилетанты мало того, что привязали заложника к стулу и оставили посреди холла, так притом еще и в карты резались. Я вычислил артефакт, который генерировал мощный купол над ними. Выстрелил бронебойной стрелой, щедро смазанной антимагическим зельем. Бах! Пространство взорвалось от удара в металлический короб, и купол потух. Эхо заметалось в пустом холле. Бандиты вскочили, но было поздно. Жора ударил кинжалом одного, я же в этот момент вырубил второго. «Промычал некромант, пытаясь нам что-то сказать, но какой-то блестящий магический кляп во рту мешал ему это сделать. «Коля», — бросился к своему зятю таксист. «Все нормально, не пострадал?» Тот отрицательно покачал головой. «Хотя я видел пару кровоподтеков на щеке и виске». «Сейчас», — ответил Жорик, прислоняя свой кинжал к сияющему кляпу. Тот начал растворяться на глазах. Телохранитель покосился на меня. «Что, мой помощник может снимать заклинание?» «Да». «А я разве не говорил?» «Не, Жора, не говорил», — резко ответил я. «Вспомни, может, ты еще что-нибудь не сказал. Что-то важное, например. Иван Сергеевич, ну это ж мелочь», — бросил он, но, прочитав в моем взгляде упрек, добавил: «Да, согласен, упустил. Теперь буду говорить обо всех изменениях». В это время Тимирязев выпалил, сплевывая кровь: «Напали, потом надели мешок на голову, пытались узнать, где спрятал остальные деньги. Я не сказал», — выпалил некромант, сплевывая кровь. «У него еще и губа разбита, но зубы вроде целы». «Ничего, Коля, ты живой, и это главное. А знаешь, куда дели награбленное?» — обратился я к нему. «Да там, в углу две сумки. Все мои растворы и посуда вместе с порошками и травами», — указал в дальний конец комнаты Тимирязев. «Ничего оттуда не забирали. Мое зелье там, пока в растворах», — объяснил некромант. «Мне оставалось смешать и довести до кипения, когда эти уроды накинулись. Там делов на пару часов». Мы подошли к двум большим сумкам. Я заметил в углу еще одну, пузатую. Открыл ее и увидел деньги. «Много денег, это мои. Точнее, здесь моих половина», — ответил Николай. «Забирай все», — протянул я ему сумку. «Сможешь узнать, кого еще ограбили из некромантов?» «Да вообще без проблем. Вернуть им?» — вопросительно взглянул на меня Николай. «Ну, если себе заберешь, чем будешь отличаться от этих бандитов?» «Да, понял. Я так и хотел», — тут же закивал некромант. «А моральный ущерб?» — ответил я, покосившись на сейф. «Лея, справишься с замком?» — обратился я к паучихе, уже возле него. «Фу, вообще легкотня», — ответила она, и через пару секунд дымящийся от разъедавшей его кислоты замок сдался. Внутри дверца щелкнула, и она открылась. Я увидел несколько закладных на какие-то участки, денег примерно на 500 000 и несколько записывающих артефактов. Такие мне в свое время показывала Софья. Я протянул Тимирязеву найденную сумму. «А это тебе». Некромант замотал головой, отказываясь брать. «Коля, хватит тормозить», — вскрикнул Серега, выхватывая деньги. «Сказали же, за моральный ущерб», — и подмигнул нам. «Я потом отдам ему. Так, надо собираться в гости к Шепелеву. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше». Жорик поднял одну из сумок с алхимией и опустил обратно. «Да они неподъемные. Черт, я себе чуть спину не сорвал», — возмутился Илен. «Лея, веди Филиппа. Пусть сумки перенесет в багажник», — обратился я к паучихе. «Будет сделано, хозяин. Сейчас придем», — последовал ответ. На входе появился Филипп, размашисто и очень забавно шагающий к нам. «А ну шире делай шаг. Вот так», — командовала Лея. Она еще не осознала, что выросла до такого контроля, но меня это впечатлило. «Как ты так его выдрессировала? Признавайся», — обратился я к паучихе, когда Филипп подходил к сумкам. «Я тебя умоляю», — фыркнула Лея. «Маг из него никакой. Барьеров магических ноль, да и естественных не имеет. Одни понты». «Что? Ну, понты, хозяин. Не знаешь? Высокомерный, хвастливый», — объяснила паучиха. «А, ты об этом. Верно подмечено». Филипп между тем послушно взял тяжелые сумки и аккуратно перенес в багажник такси. А Лея, как и в прошлый раз, спрятала в коконы два тела, оставив лишь отверстие для дыхания. Когда мы отъехали, на телефон Филиппа позвонил Шепелев-младший. Я принял звонок, и все мы услышали подвыпивший голос Эдика. «Фил, какого хра там происходит, почему не отвечаешь, что там с этим таксистом?» Прижали. На фоне визжали барышни, кто-то из мужиков рычал в ответ, громко играла музыка. «Скажи ему, да, прижали, босс, везем к тебе», — шепотом дал команду я Филиппу, прижав телефон рукой, чтоб меня не было слышно. «Чего молчишь?» – весело вскрикнул Эдик. «Да прижали, босс», – грустно ответил ему мужик с родимым пятном, глядя сквозь лобовое стекло. «Везем к тебе». «Ну отлично, как подъедешь, выйду. Пока немного занят, сам понимаешь», – выдал мелкий засранец, затем рыкнул, видно, на барышню. «Да не ори ты в трубку, нихя не слышно. Видишь, с человеком разговариваю». Затем он вновь обратился к Филиппу. «В общем, будешь у ресторана, звони, выйду». «А что с голосом? Печальный какой-то. Приболел?» — шепнул я. «Приболел, повторил за мной Филипп. «Ну, давай, жду», — ответил Эдик. «Не болей, спортсмен». Когда Эдик сбросил звонок, я пробормотал всем, кто находился в салоне. В общем, план очень простой. Мы подъехали к ресторану, из окон которого доносилась громкая ритмичная музыка. Слышались пьяные крики и женский смех. Припарковались неподалеку от входа, причем, достаточно удачно. Фонарь над нами не горел, а света ближайшей иллюминации не хватало, чтобы рассмотреть детально даже цвет автомобиля. «Итак, звони и скажи, что я тебе повторил несколько раз», — приказал я Филиппу. «Да», — рявкнул в трубку уже изрядно подвыпивший Эдик. «Босс, выйдите на улицу. У меня для вас сюрприз», — достаточно бодро ответил подопытный. «Сюрприз, ХМ. Деньги достал», — бросил заплетающимся языком Эдик. «Ну ладно, не говори, это ж сюрприз, ха-ха. Сюрпризы я люблю». Филиппа мы разместили перед такси. Так он будет и загораживать значок на крыше, и служить отвлекающим маневром. Для убедительности дали ему в руку сумку с деньгами. Я заметил, как из ресторанчика в компании одной девицы и двух охранников выперся покачивающийся Эдик. «Ну и ты чё там встал-то, Фил, иди к нам, показывай свой сюрприз, замахал Эдик, а в это время охрана сформировала два защитных щита перед ним на всякий случай. Но моим глушилкам, обработанным антимагическим зельем, было все равно, какие щиты стоят на их пути. Вжух, прозвенела стрела, слетая с тетивы. Как же я обожаю этот звук. Глухой удар. Эдик рухнул на бордюр. Девушка в коротком белом платье с просящейся наружу грудью громко взвизгнула. Громко зацокав каблучками по асфальту, она не нашла ничего лучше, чем побежать по тротуару прочь от опасного места. Охрану тем временем оглушил Жорик. Каждому досталось по темечку. «Молодец, Филя», — похлопал я по плечу зомбированного помощника Шепелевых, забирая из его рук пузатую сумку с деньгами и закидывая ее в открытое окно такси. «Хороший из тебя вышел слуга». «Хороший слуга», — повторил за мной Филипп. Затем, размяв плечи, не спеша направился к валяющейся троице. Меня больше интересовал тот, что был в бордовом пиджаке. Он лежал лицом вниз в полной отключке. Схватил его за шиворот и поволок к такси. Когда Эдик очнулся, мы уже отъехали от ресторана. Мало ли, сколько охраны этот мелкий засранец оставил внутри здания. Там до сих пор шло безудержное веселье. Филиппа же оставили стоять на том же месте. Как сказала Лея, примерно через полчаса токсин рассосется в крови, после чего испытуемый начнет приходить в себя. «Серег, можешь вместе с зятем выйти ненадолго? Мы пока поговорим с этим уродом», — попросил я таксиста, когда мы остановились на темной улице примерно в километре от ресторана. Серега угрюмо кивнул. Тимирязев же хотел остаться, но, встретившись со мной взглядом, понял, что лучше не спорить. Когда они достаточно далеко отошли от автомобиля, я попросил Лею появиться без камуфлятора. Так она произведет на Шепелева-младшего неизгладимое впечатление. Наконец, сын авторитета начал приходить в себя. Открыл глаза, обвел нас пьяным взглядом. «Ну что, Эдик, ты напросился, а я тебя предупреждал», — резко начал я, и сын авторитета зарычал, пытаясь выпрыгнуть из автомобиля через сидящего справа Жорика. «Сидеть», — ударил я его в челюсть, чуть не вырубив. «Это за то, что ты посмел ограбить моего знакомого, Николая Тимирязева. Не отпустишь, прикончу его, и за это ты ответишь, падла», — зарычал Эдик, но вдруг замер. Еще бы, беспощадный Жорик оказался очень плотно прижат к шее бандита. «Прикончишь, так мы его уже вытащили. Вон он», — ответил я, махнув в сторону показавшихся неподалеку Сереги и его зятя. «Мать твою», — выдохнул Эдик, всмотревшись. «А Филипп, он что, под гипнозом? Всего лишь зомби. Его укусила эта крошка», — улыбнулся я. «Лея, твой выход». На штанину Эдика прыгнула крупная черная паучиха, со жвал которой закапал зеленый яд. «А-а», — открыл рот Эдик. «Уберите это от меня, уберите. А-а». Лея подобралась к его лицу, и ее жвалы задвигались. «Если еще раз, сука ты поганая, хоть один шаг сделаешь в сторону Астафьева или Тимирязева», — прошипела она вслух. «А-а», — забился Эдик, а его глаза выпучились. Он был в ужасе. «Я в тебя впрысну такой яд», — продолжила Лея, — «что ты, тварь позорная, будешь неделю умирать в страшных муках. А-а-а». Эдик начал трястись, будто в приступе. Жорик убрал кинжал от греха подальше, а то не хватало еще, чтобы Шепелев-младший сам себе горло перерезал. «Лея, ну хватит, залезай в норку», — ответил я. Эдик перестал кричать, а Жорик открыл дверь, выходя из такси, чем Шепелев-младший и воспользовался. Рванул с места, исчезая в ближайшей подворотне. «Я довольна результатом», — ответил паучиха, ныряя в пространственное убежище. «Жаль, правда, что кусать не пришлось. Слабенький попался. Я бы тоже охренел, если б со мной паук заговорил, тем более так», — признался я питомице. «Ты была просто великолепна. Рада слышать, хозяин. Неспроста мясцо кушаю с кровушкой». «Хе-хе», — отозвалась Лея. «Я позвал Серегу с Тимирязевым. Они залезли в салон. Вы его отпустили?» — растерянно ответил Тимирязев. «Да, все. Клиент понял, осознал. Больше не будет», — ответил я, довольно улыбаясь. «Я бы еще хотел с ним поговорить», — сжал кулаки Тимирязев. «Не обязательно», — ответил я. «Он и так все понял. Да, он моральный урод, но резона убивать его не было. Я же не смертник настраивать против себя весь криминальный мир столицы и прилегающих областей. К тому же это было своего рода послание остальным. Кто тронет моих друзей или знакомых, с которыми я веду дела, тем не поздоровится. Мы не стали надолго задерживаться в этом районе. Серега отвез зятя, а потом и нас с Жориком вернул в общежитие. Татьяна Васильевна уже закрывала двери. Мы вновь успели, слушая ее ворчание, зайти внутрь. Попав в свою комнату, я нащупал кнопку на стене, включил осветительный артефакт в коридоре, и под храп Сани, который уже, наверное, десятый сон видел, разулся. Ответил на сообщение взволнованной Полины, что уже дома, пожелал ей спокойной ночи и сладких снов, а потом, умывшись и подготовившись ко сну, рухнул на кровать, закрыл глаза и моментально уснул. Да уж, не рассчитал он силенок, это тело оказалось слабее, чем он ожидал. Кое-как пережил путешествие в бездну. Лютер дрожащими пальцами закончил чертить на полу большую печать. В качестве чернил он использовал кровь приятеля Дениса, который имел привычку беспардонно вваливаться к ним в комнату. «Ну, сам виноват, ты прикинь, тёлки, с которыми мутили недавно, ха-ха, они хотят снова встретиться». Денис шумно ворвался в комнату, на ходу сбрасывая обувь. Но тут он замер, его голос изменился. Он увидел лежащего на полу бездыханного Митю. «А что тут, братишка, что с ним? Вот же, забыл дверь запереть. У него и так сил было мало, а тут еще этот придурок. Все с нашим другом хорошо», — взглянул на своего брата Лютер, бросая в него сгусток силы, который осталось, кот наплакал. «Все с нашим другом хорошо», — монотонно повторил Денис. «Теперь встань у входа и никого не впускай», — приказал ему Лютер ослабевшим голосом. «Встать у входа, никого не впускать», — вновь повторил парень из-за меры у двери, смотря на манипуляции шамана ничего не выражающим взглядом. «Надо спешить, силы покидают его». Откат был очень силен. Осталось несколько символов, и он перенесется к ближайшему закрытому месту силы. Так он называл те источники, до которых не дотянулись щупальца обители, или которые они покинули. Почему так? У него было несколько версий, но склонялся он к одной. Сама природа защищала источники от вмешательства, и найти их мог не каждый. Даже ему пришлось применять высокоуровневую магию, чтобы... Печать замкнулась, руны заполыхали огнем. Лютер вытащил оставшуюся жизненную энергию из рядом лежащего тела и вбросил в магический рисунок. Фух! Яркое пламя взметнулось до потолка, и призрачный волк в углу жалобно заскулил. «Не бойся, Лютый», — поспешил он успокоить питомца. «Дух огня не причинит нам вреда. Жертву он уже принес». Нарисовал ей кровью на лбу рисунок в виде вертикальной волнистой линии, затем нанес его себе. А теперь он отправил запрос о переносе в спасительное место. Лютер приказал призрачному волку встать рядом с ним возле печати, и питомец, переминаясь с лапы на лапу, подошел к нему. Затем сел, поскуливая, словно щенок. Лютер потрепал его по холке, и тот более-менее успокоился. «Мы скоро вернемся. Все будет», — пробормотал Лютер, нанося ему волнистый знак кровью, чуть выше глаз. Договорить не успел. Пространство вспыхнуло еще ярче. Все, что было рядом, померкло. И вот они уже в какой-то пещере. Ее освещали тысячи мерцающих красных, белых, синих, оранжевых кристаллов. Это перемещение основательно высушило и так до нельзя слабое тело. Ноги у Лютера подкосились, и он упал, начиная ползти к ближайшему скоплению оранжевых кристаллов. Еще разок. Лютый начал бегать вокруг него, рыча и подталкивая лапами. И вот рука шамана упала на теплую полупрозрачную поверхность кристалла. Энергия толчками начала наполнять его. Поначалу шаман чувствовал животный страх, голова закружилась так сильно, что, казалось, будто она не выдержит и разорвется на сотни частей. Затем ощутил невероятную силу, прошедшую через него, а чуть позже опьянение, будто вылокал всю винную лавку до единой бутылки. Лютер успел вовремя убрать руку. С дикой силой шутить нельзя, иначе можно сгореть дотла или превратиться в какого-либо монстра. Он еще какое-то время лежал на спине, слушая звук падающих капель в глубине пещеры. Затем увидел морду призрачного волка, скулящего над ним. Почувствовал его шершавый язык на своей щеке. Да живой я, живой. С трудом поднявшись на ноги, Лютер набрал воздуха в грудь, затем выдохнул, и так несколько раз. Энергия, наконец, нашла свое место, сконцентрировавшись под сердцем. Живо пульсировала, и создавалось такое ощущение, что она вот-вот выскочит из грудной клетки. Но он все еще был слаб. «Оттащи вон то тело в угол, подальше отсюда», — махнул он волку в сторону мертвого Мити. Лютый подбежал к телу, схватил его клыками за шиворот и волоком перетащил в темное пространство, куда не доставало сияние кристаллов. Он живой, напитался дикой энергией, но нужно еще время, чтобы она перешла в живую. Заодно стоит привыкнуть к этому телу и потренировать Лютого, понять, насколько тот его слушается. Конечно, это место он запомнил, и в случае чего, точка загорелась в пространстве. Твою мать, сюда кто-то идет через сумеречную зону. Пока он не может защитить себя, его питомец непонятно как отреагирует. А если это кто-то из элитников, тогда им крышка. Давай, ну же. Лютер быстро проколол себе палец, затем нарисовал простенькую печать. Главное — перенестись. Неважно куда, хоть за 100 метров. Потом он найдет очередную жертву, которая поделится с ним кровью, давая возможность вернуться в общежитие. Замкнутая печать загорелась ярче, и он схватил за лапу Лютого, постепенно погружаясь в марево. Краем глаза он увидел того, кто выпрыгнул из вспыхнувшей точки. Один из них оказался усатым мужиком с кинжалом. Второй, вот это удача, тот самый Астафьев, которого он проверил недавно на слабо. В последний момент перед тем, как перенестись, Лютер хищно оскалился, швыряя в их сторону сплетенную фигурку. Шаманская заготовка, которую делал всю ночь. Удачи вам, смертнички. Утро субботы выдалось достаточно бодрым. Первым делом я попытался связаться с поместьем, но вновь ничего не получилось. А затем на глаза попалась газета, которая лежала на тумбочке Сани. На первой полосе я увидел статью о странной магической вспышке в Краснодарском крае. А прочитав ее, понял, почему я не мог связаться с домом. Эта вспышка заблокировала телефонную и видеосвязь на всем Черноморском побережье. Якобы это последствия закрытого ранее прорыва из бездны. Уже 3 дня побережье было в смысле связи отрезано от остального мира. Но маги-синоптики обещали, что еще пара дней и магические возмущения исчезнут сами собой. Успокоившись, я занялся повседневной тренировкой. Пробежался в компании Сани, Жорика и Полины. Причем, что удивительно, Саня бежал с нами вровень и выдержал испытание как на стадионе, преодолев в среднем темпе 3 километра, так и дорогу обратно. Выдохся он изрядно, но улыбка не покидала его лицо. Ну вот, прогресс виден, и я очень рад этому. Далее тренажерный зал, контрастный душ. Затем курьер доставил омлет с гренками, и я порадовал свой желудок очередным вкусным блюдом. После завтрака Жорик признался, что его беспощадный совсем потух. Обычно откликался, а тут ведет себя словно это обычный кинжал. Ну что ж, пора нам отправляться в одно интересное место, вспомнил я слова Раисы Павловны. Лея, ты ведь запомнила место силы, где мы появились после казни палача, спросил я у паучихи. Ну да, и точка перехода на территории, отозвалась питомица. Мы собрались, я еще раз проверил наличие стрел, минус 1 глушилка, но в наличии несколько боевых, бронебойных и взрывных стрел. В общем, есть чем отбиться, если какая-нибудь тварь решит нами полакомиться. Светящуюся золотом горошину я заметил недалеко от обители. Дождавшись, когда прислужник покинет обзорную башню, я коснулся перехода, и мы, пролетев тоннель, перенеслись в темное пространство пещеры. Ну вот мы и на месте, Жора. Можешь, договорить я не успел. В это время в дальнем углу вспыхнуло ярко-красным. На освещенный кристаллами пятачок упал какой-то предмет, сплетенный из веток. Из него повалил дым, формируя в воздухе серое клубящееся облако. «Кто-то явно передает нам привет», — хмуро ответил я, уже сжимая боевой лук. «Смертельный», — Жорик уже положил кинжал на кристаллы, которые начали напитывать артефакт энергией. «Уверен, что да», — бросил я в ответ. Затем поменял стрелу на взрывную. Что-то мелькнуло в этом облаке, и я заметил до боли знакомые очертания. Глава 16. Из облака выскочили три, мать его, призрачных волка, размером с быка каждый, но гораздо более опасные. Не раздумывая, они бросились на нас. Причем скорости такой я еще не видел. Только успел сбить стрелой первого, как второй подскочил сбоку. Ударил меня лапой и, пока я падал, совершил еще один рывок, пытаясь укусить меня за бок. Но жилеткой тут спасла меня. Челюсти щелкнули и скользнули по паутинной поверхности, превращая мою рубаху в лохмотья бродяги. Упал на спину, выстрелил бронебойной стрелой, сбивая в полете волка. Наконечник пробил бронированный череп монстра, проходя насквозь, и тот растворился в полете. Копия. Святой Махаон, как же они быстры. Раненая особь со стрелой в боку уже бросилась в яростном прыжке на меня, глаза загорелись, словно раскаленные угли. Я же лишь успел перекатиться в сторону, и волк прочертил когтистой лапой борозды на камне пещеры. Жорик в это время уже сражался с третьим волком. Беспощадный, не успевший полноценно подпитаться от кристаллов, срабатывал через раз. В итоге клыком телохранителю распорола руку, которой он держал артефакт. Он припал на колено, шумно дыша, а монстр, пролетевший мимо него, готовился к решающему прыжку. «Жора, в сторону!» — крикнул я, выпуская взрывную. Бах! Стрела ударила в тело второго волка и разорвала на куски, которые растаяли в воздухе. Еще одна копия. Жорика вспышка не задела, слава Махаону. Ну что ж, третий реальный. Проверим. Раненый волк возился со стрелой, пытаясь ее вырвать из тела, но понял, что проще перекусить ее. Ну что ж, получая еще одной бронебойной, тонкое острие наконечника вошло ровно в центр его глазницы, и волка отбросило на спину. Он расплылся в какую-то жижу, которая поблекла, постепенно исчезая. Лея, шумно дыша, яростно сорвала лапами камуфлятор. Я задолбалась бегать за ними, вскрикнула она. Так нечестно. Ты о чем? Я с трудом поднялся на ноги. Перстень на пальце нагрелся и пульсировал. Яд их вообще не берет, зарычала Лея. Я очень злая сейчас, очень. Арр, ну да ладно, успокоиться. Я повернулся в сторону Жорика, который прижал кровоточащую руку. Ты как, сильно тебя задела эта тварь? Спросил я у него, доставая лечебную мазь. Да прилично, пробормотал обескровленными губами телохранитель. С эпицентра такого не было. Держи, протянул я ему пузырек. Промажь сначала вокруг раны, а потом, как затянется, нанеси сверху, в два приема. Да, спасибо, Иван Сергеевич, прохрипел Жорик, зачерпывая пальцем вязкую темно-зеленую массу. И спасибо, что спасли меня. Я уж думал, что все. Как же я оставлю своего человека в беде, ответил телохранителю и нахмурился. В общем, плохо дело. У нашего таинственного врага очень сильный питомец. Это копия призрачного волка. Можете мне не говорить, пробурчал Жорик. Слышал я об этой твари. Правда, столкнулся впервые. Пал Палыч бы его порвал бы на тряпки и все его копии, пробурчал Илья. Да я не сомневаюсь, я сел на большой плоский камень пещеры и провел пальцем по мохнатым волоскам на голове и брюшке паучихи. Вот только не надо меня успокаивать. Ладно, Лия отскочила в сторонку. Ну ладно, давай уже выкидывай из головы. С кем не бывает, честно ответил я питомице. Существо сильное, и то, что мы справились, уже говорит в нашу пользу. Это ты разобрался, ты, а не я. В общем, пошла думать насчет яда. В следующий раз все будет по-другому. Гарантирую, угрюмо ответила Лия и спряталась в пространственном убежище. А помогает. Ты смотри, какая штука крутая, воскликнул Жорик. Раны уже не было, лишь красный бугристый шрам, который уже разглаживался по мере того, как он втирал мазь. Привет от шамана. Вдруг передо мной всплыли из памяти стеклянные глаза убийцы. Шаман, ответил я, и непонятно, кто это. Иван Сергеевич, это точно не тот шаман, который нападал раньше. Почерк совсем другой, сделал выводы Жорик. Верно говоришь, задумчиво ответил я, пытаясь собрать стрелы и с горечью отметил, что их восстановить не получится. Взрывную, понятно, уже не верну, от нее мало что осталось. Одну боевую перекусил раненый волк на две части, но я не нашел половину с наконечником. Остальные две бронебойные пролетели насквозь копий, разбившись о стены пещеры. Пока Жорик заряжает свой кинжал, надо как следует все изучить. Следы могут сказать о многом. В школе Лисса нас учили этому. Я вспомнил, откуда был брошен шаманский артефакт, и пошел в ту сторону. Глаза, привыкшие к полутьме, сразу различили на каменном полу прожженный отпечаток. Здесь наш враг вызвал портал, он явно очень спешил. Я увидел несколько пятен, коснулся пальцем одного из них, поднес к носу. Он использовал магию крови. Это очень серьезно. Неподалеку лежало тело незнакомого парня. Использовал его как источник крови, а затем, чтобы избавиться, притащил с собой продуманный тип. Я присел на корточки, затем увидел выглядывающий из его кармана студенческий билет. А вот это уже очень плохая новость. Получается, что некий шаман, у которого в питомцах призрачный волк, находится на территории. «Жорик, ты скоро?» – поднял я голову, посмотрев в сторону телохранителя. «А, да уже все», – ответил он с радостью в голосе. «Зарядился мой красавчик. Надо будет Раисе Павловне за это подарочек какой прикупить. Лучший подарок для нее, если ты будешь пореже разговаривать со своим кинжалом», – намекнул я телохранителю. «Да я в курсе уже, Иван Сергеевич», – тяжко вздохнул Жорик. «Я ж не виноват, что он заговорил со мной. Как дела? Что делаешь?» – засмеялся я. «Нет», – побледнел Жорик. «Пора убивать. Или, когда мы еще убьем кого-нибудь, да уж, даже кровожадней будет моей Леи. Вот это и проблема. Как бы мой телохранитель умом не тронулся от таких запросов. А ты знаешь, как его затыкать?» Задал я ему очень важный вопрос. «Да, конечно». Говорю «стоп», и он тут же замолкает, кивнул Жора, но затем нахмурился, продолжая рассматривать лезвие беспощадного. «Правда, до того, как зельеварщица меня почистила, я потерял контроль над ним. Мне кажется, что это не самое лучшее твое приобретение. Подумай, пусть сам принимает решение». Вспомнил историю Раисы Павловны, и холодок пробежал по спине. «Такого мне не надо». «Да», поразмыслю, Жорик опасливо посмотрел на кинжал, который тут же активно замерцал красными и синими рунами. «Лея, подскажи, можно ли выбраться отсюда по-другому?» «Не пешком», отправил я запрос Лее. «Да, ты же помнишь, что точки перехода индивидуальны и со временем меняют свое расположение. Так вот, одна из них как раз в глубине этой пещеры», — ответила Лея. «Показывай», — ответил я. «Еще момент», — вспомнила, что говорила паучиха-мать. Паучиха вновь выпрыгнула на мое плечо. «Нельзя здесь оставлять тело. Мертвые ослабляют место силы. Ну что ж, придется переправлять труп в мир живых. Передадим его Роману. Вполне вероятно, что на нем остались магические следы, по которым можно будет вычислить убийцу. Давай-ка ты мне поможешь», я подхватил парня. Жорик тут же подскочил ко мне. «Да я сам справлюсь, Иван Сергеевич», телохранитель закинул мертвое тело на плечо и побрел за мной. «Доставим Роману улику, верно мыслишь?» Я пробирался все дальше вглубь пещеры. Кристаллов становилось все больше, и через несколько секунд мы уже шли по узкой тропке, что велась сбоку от поля мерцающих магических минералов. Теперь я чувствовал пересыщение, а моя жива горела огнем. Магическое зрение выхватывало яркие реки энергии, текущие мимо нас и пронизывающие мое тело. Жора тоже отреагировал на изменения, покраснев и шумно дыша. Наконец, я увидел светящуюся точку, крутящуюся в пространстве, и когда Жорик схватил меня за рукав, коснулся ее пальцем. Эф-эф-эф-эф-эф, пронесся мимо кристаллический тоннель, а затем нас выкинуло в 100 метрах от территории обители. Немного ближе, и нас бы заметил прислужник, который как назло смотрел в нашу сторону. Но несколько деревьев прикрыли нас от лишних глаз. Я вызвонил Романа, и мы зашагали в направлении блокпоста. Свет утреннего солнца по сравнению с искрящимся местом силы казался блеклым и ненастоящим. Я поймал себя на мысли, что мне хочется обратно, туда, где буйствовала энергия. Но я усилием воли выкинул лишние мысли из головы. Тут же позвонил СБшнику. Иван услышал о трупе и подумал, что это какая-то шутка. Роман встретил нас с несколькими СБшниками и был изрядно растерян. Его люди приняли тело парня. Увы, все серьезно. На нас опять покушались, но уже в сумеречной зоне, подчеркнул я. Возможно, получится выследить по горячим следам убийцу. Может, тот же, что и натравил на меня зомбированных. Если он умер сегодня, есть шанс, посмотрел Роман в сторону. Если раньше, вообще без шансов. Хранителям не попались на глаза? Нет, никто нас не видел, успокоил я его и себя в том числе. Хорошо, кивнул замначальник СБ. Я пошел, как что узнаем, обязательно сообщу. А ты береги себя, а то каждый день по лезвию ножа ходишь. Я кивнул, проводив взглядом уходящего Романа. Доложит ли он своему начальнику, которого послал куда подальше Дорн? или на свой страх и риск начнет собственное расследование. Насколько я узнал Романа, скорее всего второе. Я взглянул на время, еще 2,5 часа, и мне нужен на арену питомец. Лию я светить не хотел из соображений ее же безопасности. Поэтому Пал Палыч мне нужен был позарез. Очень надеюсь, что он излечился. В этот момент Лия предупредила, что меня вызывают по секретному каналу связи. Понятно, кто это? Раз, раз, как слышно? Услышал я голос бабки. Меня слышно вообще, Иван? Да, слышу вас прекрасно, Раиса Павловна, ответил я. Как раз хотел к вам отправиться. Я могу забрать Пал Палыча, на время, конечно. Он мне нужен на арене. Это я и хотела сказать тебе. Мне Лия сообщила, что ты выступаешь скоро, ответила бабка. Поэтому и решила ускорить, так сказать, процесс. Забирай, но обязательно верни. Я его почти привела в норму. Осталось там на день-два. Лия подсказала мне точку перехода, которая находилась в парке, за низеньким деревом, растущим неподалеку от фонтана. В это время никого еще не было, студенты отсыпались после учебной недели, а охраны я не заметил, да и Жорик, осмотрев территорию с помощью своего беспощадного, подтвердил, что в 100 метрах вокруг не было ни души. Я смело коснулся точки вместе с Жориком, который уже более стойко перенес путешествие через тоннель, оказались возле мерцающего купола. Я видел, что Раиса Павловна уже заметила нас и махнула Варе в легком цветастом платьице, которая нас и пошла встречать. Моя рука сжала в кармане штанов серебряный поисковый маячок от Дорна. Палец провел по пусковой кнопке. Зачем Дорн хочет уничтожить бабку? А ведь именно этого он и хочет. Получается, что он враг или бабка не такая уж и простая, и втирается в доверие, чтобы ударить в спину. Но зачем она помогает мне? Ладно, пока не буду спешить с выводами. Тем более все крайне запутано, так что нужно присмотреться, чтобы сделать правильные выводы. «Привет», — улыбнулась нам Варвара, как всегда веселая и милая. В глазах ее мелькали озорные искорки. «Проходите, гости дорогие». От меня не ускользнуло то, что она бросила настороженный взгляд вдаль, направляя в сторону тропы какой-то прибор, напоминающий щупальце. Мы зашли под купол, и, кроме приветливо улыбающейся Раисы Павловны, нас встречал Пал Палыч. Котенок сидел и ждал. Он почувствовал мое приближение, и, когда увидел, стремглав бросился навстречу. «Да ты ж мой красавчик!» Я подхватил его на руки, поняв, что он стал тяжелее, хотя все еще был таким же крохотным. «Привет, хозяин! Рад видеть!» Услышал я голосок лавового котенка. «И я рад тебя видеть!» Отозвался ему. «Я тоже, если че, рада!» Вступила в наш разговор Лия. «Привет, мохнатый! Хотел бы взять тебя на бой», — обратился я к Пал Палычу. «Надеюсь, что ты не против. Наоборот, всеми лапами за. Хоть какое-то развлечение», — радостно ответил котенок. «Ну привет, Ваня, Раиса Павловна была счастлива меня видеть. Даже я соскучилась по тебе, а что уж говорить о твоем питомце. Все уши мне прожужжал. Надеюсь, что он тут никого не сжигает». Я оглянулся. Вроде никаких подпалин не заметил. Да только букашек да кузнечиков, и то умеренно. Махнула бабка. «Ладно, не буду задерживать. Удачи вам. В воскресенье его обязательно верни. Ага, недельку бы еще подлечить. Крепкая зараза попалась». Я поблагодарил Раису Павловну и поймал себя на мысли, что надо бы ей какой-нибудь подарок выбрать. Что-то полезное. В общем, придется с Гулько до возвращения в убежище еще раз встретиться. Я закинул Пал Палыча в пространственный карман, и он, оказавшись в родной привычной среде, поболтал немного с Лией и уснул. Перенеслись мы с Жориком довольно быстро, оказавшись там же, за фонтаном, и заметили одного из студентов. Хорошо, что он нас не увидел. Мало ли, донесет хранителям. Дорн, конечно, закроет глаза, но лучше, чтобы он не знал о моем визите туда, куда он так стремился попасть. Я бросил взгляд на запястье. Стрелки на наручных часах показывали 8 утра. Это значит, что до боя оставалось еще 2 часа. Надо бы успеть закупиться стрелами. Вызвал Серегу, который приехал через 10 минут. В этот раз он был бодр и весел. Под легкую музыку, раздающуюся из его артефакта, который был встроен в приборную панель, мы очень быстро добрались в центр, минуя автомобильные пробки. Проехали мимо небольшого скверика, затем миновали несколько торговых центров и остановились у небольшого магазинчика с деревянной вывеской. На ней было вырезано «Оружейный». Ну вот, это здесь. На дверях замка нет, «Значит, хозяин внутри», — ответил Серега. «Здесь подождать?» «Да, а потом нужно будет подбросить к центральной арене». «Сделаем. За простой денег не возьму». «И так большое дело сделал», — ответил таксист, довольно улыбаясь. «Мы с Жориком вышли из такси и направились к магазину. Оттуда выбежал взмыленный хозяин низенького роста и с пышной кучерявой шевелюрой. Он держал в руках замок. «Так вы работаете?» — обратился я к нему. «Ах, да, нужно отлучиться за пирожками. Завтрак дома забыл», — ответил рябой мужик. «Времени было мало, поэтому я принял стратегическое решение». Сделав мужику знак подождать, подошел к Сереге, и тот опустил стекло. «Слушай, есть здесь рестораны, где выдают комплексные завтраки. Смотаешься? Не переживай, услуги курьера оплачу», — улыбнулся я ему. На что таксист кивнул, взяв у меня пару сотенных купюр. «Только самый лучший выбери. И питомцу что-нибудь острое и мясное. Если будет, шашлык с острой аджикой. Это я для примера». «Да не вопрос», — таксист сорвался с места, а я подошел к хозяину магазина. «Сейчас приедет завтрак. Чтобы не тратить времени, можем пока осмотреть товар». «А да, конечно», — мужичок тряхнул шевелюрой и запустил нас внутрь. Выбор был не особо. В основном охотничьи ружья, пистолеты да пара неказистых арбалетов, которые, судя по их виду, стреляли через раз. «Есть у вас стрелы для лука?» — спросил я, и хозяин лавки задумался. «Вы знаете, где-то оставались», — пробормотал он. «Сейчас гляну в подсобке». Он исчез, а я еще раз пристально осмотрел прилавок и стену, на которой демонстративно было развешано оружие. Меня привлек нож, который напомнил мне о прошлом. Во время битвы у Великой Стены я забрал его у поверженного командующего вражеской армией. С тех пор он был всегда при мне. Отполированная темная рукоять с вырезанным символом, напоминающим бабочку. Лезвие широкое и острое. Судя по блеску, из хорошей стали. Сердце защемило от ностальгии по ушедшим временам. Я еще раз присмотрелся к ножу-близнецу, пытаясь увидеть отличия, но не заметил ни одного. Когда хозяин вернулся с коробкой, я махнул в сторону оружия, которое меня заинтересовало. «А можно взглянуть?» «Разумеется», — мужичок вытащил из-под стекла прилавка клинок, протянул мне. Я провел пальцем, посмотрел на кривизну. «Идеально сделан. К нему прилагались и ножны, причем с магическим магнитом». «А откуда он у вас?» — поинтересовался я. «У нас не только магазин, а немного еще и ломбард», — смущенно ответил хозяин. «На прошлой неделе принес какой-то оборванец, заложил за копейки. Ценнейшее оружие, уж я-то в этом понимаю. Даже не скажу, где его сделали. В Москве точно нет таких мастеров, да и в Петербурге тоже». «Беру», — ответил я. «Даже не спросите цену?» Брови хозяина поползли вверх. «Цена не важна», — ответил я. «Ну тогда», — продавец на секунду задумался, оценивая взглядом мою покупательскую способность, — 1000. Я достал тугую пачку 100-рублевых купюр и выложил на прилавок 10 бумажек. «И ножны 500», — быстро выпалил торговец. «Вот же хитрый жук. К нему ведь прилагаются ножны», — поправил я его. «Я подумал, что вы будете покупать отдельно». «Тогда 1500 за все», — выкрутился, что называется. «Так, а стрелы покупать будете?» «Конечно. Можно взглянуть?» «Пожалуйста». Кучерявый мужичок открыл коробку и выложил несколько на прилавок. Я поднял одну из них. «Мда, наконечники не особо прочные, хотя держатся неплохо. Да изделия китайца-то им далеко. Достаточно острые, чтобы применять в бою. Оперение слишком большое, подрежу. Деревяшки ровные, что обрадовало. В общем, одноразовые изделия. Стрел оказалось 43 штуки. Вполне нормально, чтобы провести бой и отбить пару нападений таинственного шамана. А там уже связь наладится, и подрежу леса на восполнение своих патронов. «Беру все», — ответил я. «Одна штука, 50 рублей», — ответил мужичок и тут же добавил. «Товар редкий, сами понимаете, ручная работа». 40, улыбнулся я. «И от меня в благодарность комплексный завтрак из ресторана. Скоро прибудет». Хозяин почесал свою шевелюру. Наверное, прикидывал, за какое время он их распродаст, если не сторгуемся, и все же махнул рукой. «Согласен». Я заметил через стекло витрины, как подъехал Серега, вышел и занес большую коробку. «Вот, как заказывали», — дежурная улыбка курьера. «Спасибо», — пробормотал торговец, смутившись. «Хоть попробую разок, а то все по домашней кухне». Я не стал выяснять, что там внутри, но, судя по запаху, овощной салат и классический омлет с гренками. Стоит эта радость гурмана чуть больше 50 рублей, и понятно, Почему хозяин лавки так обрадовался? В любом случае я сторговался выгодно. Пока хозяин лавки ходил за упаковочной коробкой, я достал лук и колчан, которые прицепил к поясу. А во, да у вас есть куда их положить. Да и лук шикарный, кучерявый мужичок чуть не сел от неожиданности, появившись вновь у прилавка. Он откинул в сторону уже ненужную коробку. «Балуюсь иногда», — улыбнулся ему, перекидывая стрелы в колчан. «Они были меньше тех, что оставались у меня, и деревяшки немного тоньше, так что даже на ощупь не перепутаю». После того, как мы сели в такси и отправились к центральной арене, я незаметно вытащил из пространственного кармана проснувшегося Пал Палыча. И, конечно, тут мне на телефон позвонил Ямпольский. «Ну ты где? Я уже подъехал», — сказал он в трубку. «Я сам доберусь. Пришлось заехать кое-куда», — ответил я. «Иван, это не серьезно». «Ладно», — по голосу было слышно, как он сдерживает раздражение. «Смотри только, не опаздывай», — и бросил трубку. «Серег, надо чуть быстрее», — обратился я к таксисту, смотря на время. «Успеем за 5 минут до центральной арены, только к черному входу». «Конечно, сейчас ускоримся», — Серега кивнул и вдавил педаль газа в пол. Под капотом тут же взревело и нас с Жориком вдавило в кресло. Лихо вывернув в ближайший проулок, Серега улыбнулся. «Так кто сегодня бьется на арене? Я, но против кого? Пока непонятно», — ответил, будто это рядовое явление, выступать в премиальном бою на центральной арене столицы. «Ох-хо-хо!» — воскликнул Серега, ударив по рулю. «Так это ж надо смотреть. В общем, за рулю в ближайший бар, там есть тотализатор. Короче, ты понял. Буду за тебя болеть». Я кивнул, скармливая Пал Палычу, пока есть возможность, шашлык с острым перцем, который передал таксист. Котенок ел, будто держали его на голодном пайке. Но я-то понимал, рядом с хозяином и аппетит лучше. Подъехали мы за 5 минут до начала. Ямпольский встретил нас у черного входа и провел меня через знакомый коридор. Затем мы вошли в комнату, и я переоделся в спортивную одежду, поменял обувь на удобные кроссовки. «Есть один момент, Иван», — серьезно посмотрел на меня граф, — «поединок смертельный, поэтому, сам понимаешь, либо ты, либо тебя, и засчитываться победа будет, когда ты прикончишь своего оппонента. Увы, личности бойцов на премиальных боях держатся в строгом секрете, поэтому до сих пор не знаю, кто против тебя будет, но противник серьезный, как мне сказали. Все, удачи, время». Он провел меня по очередному коридору, и дверь отворилась. В уши врезался шум переполненных зрительных рядов. Тот же ведущий в центре кричал в свое конусообразное устройство. Я не спеша прошел по песку, а за мной семенил Пал Палыч с гордо поднятой мордочкой. Трибуны разразились аплодисментами. Первый боец, уже полюбившийся многим лучник и его питомец лавовый кот Пал Палыч. «Сегодня будет жарко, друзья. А почему? Да потому бой смертельный. И на арену вызывается тот, кто никогда не сдается и уничтожает всех, кто окажется на его пути». Кнуут. Зрительные ряды взревели, аплодисменты стали громче. И его питомец жаба песчаных болот гварди. «Встречайте». На арену вышел ужасно худой мужик в кожаной броне, хотя двигался он достаточно энергично. Глаза выпученные и злобные, рот искривлен в зловещей ухмылке. В руке он держал какую-то магическую плеть. Она чем-то смахивала на гигантскую струну от музыкального инструмента. «Только ничего хорошего не будет, если эта мерцающая красным херня попадет в меня». К нему подпрыгнула большая жаба. Только череп немного удлинен, а спина и лапы покрыты мелкими шипами. По зеленому ореолу я предположил, что они ядовиты. Я снял с плеча лук, крепко схватился за рукоять, немного вытянул одну из стрел из колчана. «Итак, бейтесь до смерти, господа», — закричал ведущий и быстро удалился с арены. Раздался звук гонга. И еще до того, как его эхо перестало тревожить окружающее пространство, кнут атаковал. Увы, Ямпольский ошибся насчет серьезности противника. Он попался не очень смышленый. Поначалу его струна хлестала, пытаясь достать меня, но я определил оптимальное расстояние, на котором оружие кнута не работало. Как не хотел сократить дистанцию гладиатор, я тут же уходил с линии огня, и расстояние совершенно не мешало мне атаковать стрелами. Выбрал я новые, чтобы пристреляться и понять их убойную силу. Но уже после 5-го выстрела осознал, они здесь ничего не решат, если только послужат отвлекающим фактором. Это да, идеально. Пал Палыч в это время воевал с жабой, которая очень быстро передвигалась по арене. Она запускала в моего питомца ядовитые шипы и выплевывала язык, норовя обездвижить его и притянуть к себе. Лавовый котенок увидел мою тактику и делал точно так же, как и его хозяин, держал дистанцию. А потом питомец просто подловил жабу в полете. Его лавовый шар был точным и смертоносным. На белый песок арены упало тело Горди с большой дымящейся дырой посередине. Кнут сразу закричал в ярости. Его плеть стала ярче, а лицо покраснело от ярости. Проведя серию быстрых выпадов, уворачиваясь от лавовых шариков Пал Палыча, он загнал меня на край арены, занес руку с оружием для решающего удара. Но теперь моя очередь, и я ответил. Несколько быстрых выстрелов обычными стрелами, которые Кнут отбил своей струной, и четвертой, боевой стрелой от Таа с антимагией. Конечно, на моем противнике была защита, но ее как будто бы и не существовало для острого наконечника, покрытого специальным зельем. Кнут выпучил глаза еще сильней, попытался улизнуть, но было поздно. Хрум! Раздался звук пробиваемого кожаного доспеха. Видно, внутрь были вшиты крепкие металлические пластины. Это погасило убойную силу стрелы, которая вошла в легкое. Судя по углу, под которым она вошла в тело, сердце чудом оказалось не задето. Это было чертовски больно и обидно, судя по искривившейся физиономии Кнута. Ему резко поплохело. Он выронил плеть, упал на колени. «Убей, убей, убей!» Начала скандировать толпа зрителей. «Итак, лучник убивает Кнута. Немыслимо!» Заверещал ведущий в стороне. Я не спеша подошел к поверженному врагу, выхватывая кинжал из ножен. Сталь блеснула в лучах солнца. Толпа загудела еще сильней. Кнут попытался встать, но я толкнул его ногой обратно, и он упал на спину, поднимаясь на колени. Уголки его тонких губ дрогнули и поползли вверх. Глаза умоляюще смотрели на меня. «Давай», — бормотал Кнут. «Решек-тха-тха», — он закашлялся, сплевывая кровь. «Звери требуют крови. Слышишь? Убей, убей, убей!» Стоял гул на фоне. Тысячи орущих глоток. Тысячи тех, кто жаждет смерти ни в чем не повинного человека. Я протянул руку с кинжалом. Коснулся кончиком острого лезвия его шеи. Кнут поднял подбородок выше. «Ну, давай, чего ты ждешь?» — закричал он. «Режь!» В последний момент в его глазах промелькнули горечь и отчаяние. Глава 17. «Рагнар, прикончи его, убей, ну же!» За спиной раздался рык Годрика. «Никого нельзя оставлять в живых. В небеса вечные приду я и встречу там его, да наградит он меня по заслугам моим», — забубнил монотонно длинноволосый воин. Он лежал на спине, а я прислонил к его шее холодное лезвие кинжала. Одет противник в блестящую кольчугу, за спиной красный плащ. Кто-то из благородных, не иначе.